Давайте контролировать процесс постановки с помощью размера, угла и расстояния. Допустим, один автор вебтунов использует камеру для проверки подходящих вариантов раскадровки. С помощью нее он может контролировать две вещи — угол обзора и расстояние до объекта, то есть насколько близко или далеко он должен быть расположен. Расстояние можно регулировать в зависимости от того, насколько сильно вы хотите заинтересовать читателя. Чем ближе объект, тем активнее он заставляет читателя сопереживать персонажам. В романтическом жанре, если фрагмент касается двух персонажей, которым приходится расстаться, камера в руках автора покажет их крупным планом, так как чувства и эмоции должны быть переданы читателю. Допустим, вы создаете документальный комикс, основанный на реальных событиях. В этом случае автор стремится передать объективность ситуации, а не раскрыть мимику или эмоции героев. В этом заключается отличие от романтического жанра, где камера ближе к персонажам, особенно в сценах расставания. Таким образом, расстояние в документальных вебтунах, где нужно сохранять объективность, и вебтунах драматического типа, которые должны хорошо передавать эмоции, будет разным. Один из инструментов, позволяющих компоновать фрагменты с помощью камеры — ракурс. Это метод фиксации камеры в одном месте и осмотра объекта сверху вниз, снизу вверх или прямо. Это называется «смотреть под высоким углом», «смотреть под низким углом», «смотреть на уровне глаз». Бывают моменты, когда нужно попробовать каждый ракурс, потому что в зависимости от угла он даст читателю разные ощущения. Высокий угол также называют взглядом с высоты птичьего полета, то есть читатель видит все сверху. Поскольку такой ракурс может отобразить больше информации, его часто используют в начале сцены, где изменилось местоположение или период времени. Когда она меняется, используется высокий угол, чтобы указать на изменение времени или места. Низкий угол предпочтителен при изображении величия солдат, идущих на войну. И в основном его используют, когда главный герой серьезно смотрит на собеседника или отдает приказы группе людей. Хотя он и применяется нечасто, но придает изображению ощущение серьезности и весомости. Уровень глаз — взгляд прямо перед собой. Мы видим объект таким, какой он есть, без искажений. Кроме того, существует множество производных вариантов. В тот момент, когда герой вдруг решает что-то сделать, как следует направить освещение — сзади или сверху? Если вы хотите удивить читателя в этой сцене, направьте свет снизу. Эти элементы являются инструментами постановки. Поэтому чем больше вы знаете, тем сложнее, поскольку инструментов, которые можно использовать, становится больше. Если вы хотите упростить этот процесс, было бы неплохо изучить хорошо сделанный вебтун и направляющий эффект постановки. Создавая эскизный рисунок, посмотрите, как были отрегулированы размер, расстояние и угол для создания драматического эффекта, а также как были отображены освещение, цвет, речевые пузыри и звуковые эффекты. Подражая хорошо сделанному вебтуну, вы естественным образом можете освоить и применить приемы постановки. Если вы начинающий автор, изучайте принципы постановки, просматривая вебтуны, а не бумажные комиксы. В зависимости от платформы есть различия. Они связаны с тем, на то, где этот контент потребляется. Принципиально сложно сказать, чем различается создание комиксов и вебтунов — но, тем не менее, эти различия есть. Если вы привыкли к чему-то, это трудно будет изменить. Давайте вспомним, что авторы, которые были популярны в создании бумажных комиксов, много размышляли и изучали принципы создания вебтунов, когда перешли к ним.